Глава 13. А в это время в замке у шефа... Тьфу ты! Словом, пока Эрен-Рандир Аптелемнар со своей напарницей гоняли чии и лечили депрессию армейскими байками, Итхан Нахырович отнюдь не подремывал в компании с сигарой. Он организовал грандиозную облаву на сьючек, благо необходимых навыков и жаждущих деятельности сотрудников у него было хоть отбавляй. Тот же капитан Ушеснах из кожи вон лез, желая реабилитироваться за излишнюю жесткость при освобождении заложников на 4-м Раханском въезде. Кто-то этой ночью более или менее безмятежно спал, а кто-то работал, не щадя себя. Дрых тревожным сном капитан Аптелемнар, столь внезапно и несвоевременно обнаруживший в своем сердце неисчерпаемые бездны любви и света. Унесла с собой холодная ноябрьская ночь все страхи и переживания Нолвенде, милосердно оставив эльфийской деве лишь ощущение неизбывной грусти. А в это время не по сезону одетых девиц в массовом порядке грузили в специализированные транспортные средства, именуемые в народе канарейками, за веселенькую раскраску кузова. И товарищу Легатару Абхалдамиру не довелось исполнить супружеский долг по отношению к своей супруге леди Динос, а пришлось принимать и устраивать на постой задержанных в ходе облавы сьючек. Оттого его настроение к утру окончательно испортилось, что выразилось в запредельной вежливости по отношению к окружающим. Когда начальник внутренней тюрьмы начинал обзывать каждого встречного милостивейшим государем, то опытные энчичекисты предпочитали на глаза ему лишний раз не попадаться. Пришлось сверхурочно работать даже всеобщей любимице Желудьковской, отчего общая атмосфера в управлении к утру накалилась до точки кипения. Рычали без повода даже дриады секретарши. Усталый, но довольный Итхан Нахырович на утреннем брифинге с прессой с нескрываемым наслаждением рассказал о том, как искренне и трепетно он ненавидит всех барзаписцев, кем считает их самих и всех их предков по обеим линиям, и где конкретно он желал бы видеть всех собравшихся в конференц-зале, как глубоко и далеко расположено это место, а главное, красочно расписал маршрут следования по указанному адресу. Прозаписцы завороженно внимали кучерявым речевым оборотом орка, кое-кто конспектировал. Дир и его бойцы сняли стресс красным самайном, зачехлили оружие и повалились спать прямо в раздевалке. И только товарищ Шрак провел ночь в многосложных переговорах со столицей, причем его собеседники располагались настолько высоко на политическом и властном небосклоне Срединной империи, что секретарша несгибаемого борца с мажеством предпочла заткнуть уши и ушла играть в героев пулемета и технологий. Когда утром Эрен-Рандир и Нолвенде явились на работу, их ждал сюрприз. Большой сюрприз. «Мейну взяли», — радостно объявил дежурный на проходной. «А?» «Ночью в облаве», — уточнил парень, разочарованный столь невнятной реакцией следователя. И каждый встречный докладывал Эрен-Рандиру все новые и новые подробности ночной операции. Стоя на пороге своего кабинета, энчичекист уже знал гораздо больше, чем непосредственные участники. Прям не госучреждение, а дом терпимости. Все и все про всех знают, ничего не есть тайна. Чувствуешь себя аквариумной рыбкой, открыт всем взором, кормят по расписанию, и плаваешь по кругу среди своего же дерьма. Что-то в этом духе эльф и высказал вслух, только в более деликатных выражениях. Что-то непонятное происходит, если честно. «Все хорошо или плохо?» – тревожно спросила Нолвенде, когда они остались одни. Уж больно сбитым с толку выглядел ее шеф. «Понятия не имею». Итхан торопился, зная о планах отравить водопровод. Хватали всех подряд. Его можно понять, в случае с ЧП, чья голова полетит. «Нахыровича нашего разлюбезного!» – рассуждал вслух Эрен, спешно переодеваясь в форменный китель. Шея по-прежнему болела, поэтому он надел зимний свитер с высоким горлом. Утренний душ обернулся сущим мучением, и теперь эльф двигался с грацией старинного дубового комода. Проклятущий ведьмак сделал все, чтобы оставить в памяти Эрена неизгладимый след. Не успели выпить по чашке кофе, как Итхан затребовал к себе героя прошедшего дня. «Будет ругать, валите все на меня», — распереживалась мыслечтица. «Перестань», — отмахнулся эльф. «Начальству сейчас не до тебя и даже не до меня. Облава — дело сложное. Его уже с утра газетчики взбодрили так, что наши недочеты просто детские шалости». «Может, я с вами?» Эрин почесал и без того лохматую макушку. «Нол, сходи-ка ты лучше к легатару. Пусть он тебе организует опрос сьючек. Мне нужно знать, кто из них готов свидетельствовать против Мэйны. А я к Итхану. Поглядим, что он скажет». На то мы порешили. Мыслечтица убежала исполнять указания, а следователь пожалел, что не может запросто поцеловать ее в щечку на удачу. А так хотелось.